Глава 13. Отчизны верные сыны. Подполковник Т.С. таможенной службы Иван Анатольевич Андреевский эту самую службу безмерно любил и понимал до малейших тончайших тонкостей. Именно поэтому стремился служить примером подчиненным всегда и во всем, с мелочей начиная. Ровно в 8 утра он, как всегда, прибыл первым на пост. Припарковался на стоянке перед воротами, вышел из автомобиля, прикурил от дешевенькой пластиковой зажигалки, вышедшую ввиду дешевизны и низкого качества из моды у бомжей с трех вокзалов, Яву золотую, и принялся ожидать появления любимого личного состава. Высокий, стройный, подтянутый, аккуратно постриженный, гладко выбритый, в тщательно отглаженной, самую малость потертой форме. Верный, сразу видно, слуга царев из тех, кто мзду уж точно не берет, и за которого державе ни разу не обидно. Постепенно один за другим начали подтягиваться сотрудники по двое или даже по трое в каждом автомобиле исключительно российского производства, что приятно. На приорах, калинах, а то и вовсе на девятках. Все как один, по примеру отца командира, опрятные и видом приятные, с легким оттенком бюджетной бедности. Радующий внешним видом сторонний взгляд и вызывающие полное доверие. Вылезали из машин уважительно с Иваном Анатольевичем, здоровались и направлялись по рабочим местам в кирпичное двухэтажное здание с внушительной табличкой и флагом у подъезда, очень напоминающим по виду отечественный военно-морской, только позеленевшим, как от морской болезни. Это когда содержимое желудка уже выблевано, а легче все равно не стало. Дождался последнего, как всегда, опаздывающего, оставляя за собой шлейф черного дыма из-за угла на дикой скорости километров 15 в час, стреляя глушителем, выкатилось древнее транспортное средство. Заложило со скрипом и писком вираж и, трясясь, как в приступе эпилепсии, рвануло к стоянке. Настолько грязное, что первоначальный цвет и марка не подлежали идентификации. Чтобы остановить это чудо автопрома, водителю пришлось отжать ручной тормоз и совершить ряд других вызывающих удивление действий, а завершать процесс уже в ножную, то есть высунуть из кабины нижнюю конечность и пропахать по гравию глубокую борозду метра два длиной. Досмотровый инспектор Ромочка вылез наружу, любовно погладил свою ласточку, 408-й москвич 69-го года выпуска, согласно техпаспорту, по боку и брезгливо вытер руку о замызганные форменные штаны. Однако Андреевский глянул на часы, старенькие, именные командирские. «Опаздывайте, дружок». «Виноват, шеф», — белозубо улыбнулся нарушитель, даже не пытаясь сделать вид, что сгорает от стыда и больше не будет. «Пробки, мать их!» «Иди работать, Рома», — махнул рукой тот, строгий, но справедливый. «Топай, перспективный ты наш, трудись во славу Отечества и готовься к серьезному карьерному росту». «Скажете, вы Маркса подсчитывали в редкие минуты досуга? Не Маркеса, а именно его, Карла нашего Генриховича? Нет? Ну и ладно. Короче, века полтора назад он навалял бестселлер про призрака, что бродил, как последний бомж по Европе, а прописался почему-то в России. Всем остальным этого счастья избежавшим на радость. А сейчас по бескрайним просторам Отечества шляется на хилых ножках еще одно нелепое создание по имени «Борьба с коррупцией». Тычется во все двери, да вламывается порой, где не заперто. Там же, где заперто, но очень нужно, в дело вступает компаньон этого создания с погонялом «конкурентная борьба». Кому надо, заносится сумма, в результате чего двери «не друзей», в кавычках, отворяются, а то и выламываются. И такое начинается. Полгода до описываемых событий карающая рука закона добралась до таможенного поста Костровский. В отношении его начальника и зама возбудили уголовные дела. Первый молчал, как рыба, налим об асфальт, поэтому угодил в СИЗО. Второй принялся активно сотрудничать со следствием и остался на подписке. Через 3 месяца состоялся суд. Начальник вышел на свободу ввиду слабой доказательной базы обвинения, а зам огреб 7 лет строгого режима. Остальные сотрудники разлетелись кто куда. Укреплять собой другие таможенные органы или ударно трудиться на стройках капитализма, то есть в бизнес. Прибывший во главе новой команды на заморавшийся коррупцией пост подполковник Т.С. Андреевский железной рукой навел строгий, можно сказать, революционный порядок. Начал, как водится, с внешнего вида, то есть с причесок, туфель, носок и находящихся у личного состава при себе и на рабочих местах аксессуаров. Решительно осудил и потребовал прекратить ношение золотых с вкраплениями из углеродов украшений, равных по стоимости одно- или даже двухкомнатной квартире где-нибудь в Свиблово или Новокосино. Потом запретил приезжать на службу в дорогих иномарках. С этой целью со владельцами, расположенной в полукилометре от таможенного поста автостоянки, была проведена соответствующая беседа и даже занесены кое-какие деньги. Примечание. Ударно трудиться на стройках капитализма, то есть в бизнес. Потому что заелись и нюх потеряли незадолго до этого. Сборная бригада ФСБ и Следственного комитета совершила внезапный рейд на другой таможенный орган, тот, что на шоссе энтузиастов, кто надо, поймет. Так вот, пока закон под руку с порядком карабкались на пятый этаж, лифт вдруг сломался. Из окон успели повыбрасывать все ненужные документы и печати левых фирм, обнаружение которой грозило всему личному составу продолжительной командировкой куда-нибудь в знойную Мордовию. От 3 до 10 лет не самого общего режима, а еще сверху пролился щедрый дождь из иностранной валюты. Весьма дохрена по заслуживающим доверия данным. Все эти дары волхвов, специально подготовленные люди, быстренько собирали в пластиковые мешки для мусора и оттаскивали в сторонку. Так что остались те следаки и фэбосы с носом и со зла исключительно мелко напакостили, наябедничали о звездочках на погонах и эмблемах на петличках личного состава из чистого золота. Подумаешь. Конец примечания. Результатом этого явилось появление шлагбаума, укрепление ограды и полная смена охраны. Вместо пожилых алкашей стоянку теперь стерегли сотрудники местного ОМОНа, свободное, естественно, от основной службы время. А прибывающий на приличных машинах личный состав теперь перегружался в отечественные, приобретенные исключительно в автокредит, транспортные средства, кое-кто там же и переодевался, и уже на них следовал к месту службы. Все правильно. Не хочешь, чтобы кто-то интересовался источниками твоего благосостояния, не демонстрируй его нагло и открыто. Помни, что Римская империя, какой крутой, не была. Один черт погибло исключительно от роскоши. Подчиненные подполковника вникли и прониклись. Все, кроме юного Ромы. Тот на приказ начальника, конечно же, в открытую не забил. Поступил еще хуже. Исполнил, но довел до абсурда. Стал подкатывать к месту службы, в иначе не скажешь, тачки конца 60-х годов прошлого века выпуска, а внешний вид его вызывал ни в коем случае не симпатию и сострадание, а омерзение. Замызганные портки и куртка с неряшливо наложенными на локти, колени и задницу заплатами, потерявшая первоначальный цвет, вызывающая засаленная рубашка и располагающаяся в районе пупка, лоснящийся, как керченская селедка, галстук на растянутой резинке. А еще Патек Филипп за 80 тысяч евро и ботиночки из крокодиловой кожи за «пятерочку» в кавычках в той же валюте для комплекта. И ничего стервец такой не боялся. Свято верил, что папаня, заместитель начальника одного из главных управлений ФТС, в обиду любимое чадо не даст, если что, одним звонком разрулит любую проблему. Примечание. Управлений ФТС. ФТС – Федеральная таможенная служба. Конец примечания. Любое действие, как известно, вызывает равное по силе противодействие. Андреевский наглого щенка прессовать не стал, наоборот, объявил тому 3 подряд благодарности за ревностное исполнение службы и написал представление на вышестоящую должность. Так что в самое ближайшее время Ромочке предстояло стать старшим инспектором. Только совсем на другом посту. Закрытого типа, предназначенного для оформления грузов исключительно для организации Министерства обороны, ФСБ и Федеральной службы охраны. Вот пусть и потрудится за одну голую зарплату, которой со всеми надбавками вряд ли хватит на пиво, сигареты и заправку навехонького Бентли. И хрен он оттуда куда-нибудь переведется. Черной меткой, в кавычках, помеченного, никакой папа не спасет. Кстати, папы шибко крутого перца Андреевский совершенно не боялся. Во-первых, Иван Анатольевич и сам не был круглой сиротой, на такие должности просто так по объявлению не назначают. А во-вторых, под Роминым родителем в последнее время кресло не просто закачалось, а превратилось прямо-таки в катапульту, способную запустить в нем сидящего черт знает куда, с реальной возможностью жестокого приземления, например, на нары. Он прошел в скромный служебный кабинет с табличкой, устроился под зеленым флагом за столом, включил компьютер и углубился в работу. Слева от флага располагалось фото президента в военно-морской шапке с козырьком, а справа и пониже известного актера без головного убора, зато на баркасе. Кабинет или даже часть его интерьера многое могут сообщить о своем хозяине. В данном случае изображение легендарного Верещагина тонко намекало любому находящемуся в теме посетителю, что с Андреевским и А дело иметь можно, только со всем возможным уважением и по уму. То есть не стоит пытаться его обмануть, потому что свое дело подполковник знает туго, и уж точно не следует тупо быковать, пугать связями в сферах или грозить визитом бойцов-махачкалинских борцов. Не тот человек. В окно заглянуло солнце, стало жарковато. Кондиционер Иван Анатольевич по причине его отсутствия включать не стал, поднялся, застегнул на все пуговицы форменный китель и отправился обходить владение. Прошелся по этажам, заглянул в кабинеты, потом вышел из здания и отправился на грузовой двор. Миновал одну фуру, вторую, третью. Лично проконтролировал выгрузку коробок с компьютерами на склад для досмотра с пересчетом мест и взвешиванием. Подошел к машине с бело-синим кузовом. — Что здесь? — Минеральная вода из Франции, — отозвался водитель средних лет мужик, со смышленным, как у большинства трудящихся на международных линиях дальнобойщиков, физиономией. Без газа. — Она самая, — подтвердила потный инспектор из доверенных, что составлял на коленке акт досмотра. — Откройте тент и подготовьте технологический проход. Не поленился залезть в кузов и лично осмотреть ряды затянутых в полиэтилен ящиков. Спрыгнул на землю, отряхнул руки, вытер платком лоб. — Ну и жара. — Может, водички? — засуетился водила. — Ящичек. — Не положено, — решительно отказался Андреевский. — Презентов не беру. — Ну, хоть бутылочку, — не успокаивался тот, — на пробу. — Бутылку можно. Водитель разрезал ножом покрытие одного из ящиков, почему-то не с краю, а в середине кузова, извлек одну полулитровую бутылку, следом вторую и протянул таможнику. — Прошу вас. — Спасибо, — достал из бумажника светло-коричневую, лежавшую в отдельном кармашке банкноту, и вручил. — Ну что вы, не надо! — Надо! — сурово молвил Андреевский. Развернулся и пошел. Не увидел и не услышал, как оставшийся в кузове честный участник внешнеэкономической деятельности внимательно осмотрел банкноту, после чего набрал номер и произнес в трубку одно единственное слово — «Порядок». Утер мигом взмокшую физиономию полой модной льняной рубашки, облегченно вздохнул и буквально сполз по брезенту на пол.